Глава 10. Я, Паул, который, как вы говорите, всегда так робок, когда нахожусь у вас, и так смел вдали от вас, обращаюсь сейчас к вам в смирении и кротости Масиха. Прошу вас, не вынуждайте меня, когда я буду у вас, быть смелым и строгим по отношению к тем, кто считает, что мы совершаем служение из-за каких-то человеческих соображений. Хотя мы и живем в этом мире, мы не воюем так, как этот мир воюет. Мы сражаемся не обычным оружием, которое используется в этом мире, но оружием Всевышнего, которое способно разрушить самые неприступные духовные крепости. Мы опровергаем ложные аргументы и сокрушаем надменность тех, кто ведет борьбу против познания Всевышнего. Мы берем в плен каждую мысль, чтобы сделать ее послушной Масиху. Мы готовы наказать тех, кто упорствует в непослушании Масиху, как только остальные докажут нам свое послушание и преданность. Вы смотрите на вещи поверхностно, и тот, кто гордится своими особыми взаимоотношениями с Масихом, тот должен знать, что и мы принадлежим Масиху так же, как и он. Даже если бы я стал еще больше хвалиться той властью, которую повелитель дал нам для созидания, а не для разрушения, мне не пришлось бы стыдиться. Пусть никто не думает, будто я только хочу запугать вас своими письмами. Некоторые говорят, что в письмах-то я строг и силен, но когда я присутствую лично, то я слаб, а мои слова слишком незначительны. Пусть те, кто так говорит, знают, что каковы мы в письмах, таковы будем и на деле, когда придем к вам. Мы не хотим уподобляться тем из вас, кто сам возвышает себя или сравнивать себя с ними. Они поступают глупо, сравнивая и соизмеряя себя с самими же собой. А мы не будем преувеличивать собственную значимость, но будем отстаивать свои права в тех пределах, что даны нам Всевышним. А сюда входит и наша работа среди вас. Ведь мы не выходим за эти пределы, как если бы мы не приходили к вам, но мы на самом деле были первыми, кто принес вам радостную весть о Масихе. Мы не хвалимся без меры, потому что то, что мы делали, это наша, а не чужая заслуга. Мы надеемся, что ваша вера будет расти, а вместе с тем будут расширяться и пределы нашей деятельности у вас. И тогда мы сможем идти дальше и там возвещать радостную весть, а не хвалиться, как некоторые, тем, что сделано другими в их собственных пределах. Тот, кто хвалится, пусть хвалится вечным повелителем. Ведь не тот достоин одобрения, кто сам себя хвалит, а тот, кого хвалит повелитель.